Глава 15. Надев новую блузку и повязав на голову белый платок, Настя собрала в узелок обед для Маринки и кружным путем, чтобы заодно повидаться и с Серегой, пошла на колхозный двор, где строилось помещение под мастерские. На улице было тихо и знойно. В пыли у подворотен купались куры. Настя легкими шагами шла по тропинке, держа стени, которую бросали акации, ясени и садовые деревья, подступавшие к изгородям. Думала о том, как деликатнее завести разговор с Серегой и чем задобрить его. Трудный у лунатика характер. Не сразу раскусишь. Но Настя, кажется, раскусила. Он из тех людей, которые, если найдут у твоего дома гривенник, то постучатся в окно и спросят, не твои ли это деньги. А уж если рубль поднимет Серега, шалишь, не отдаст. Да еще горло перегрызет, если требовать будешь. Среди трепетно-листного под ветерком вишняка забелела черепица новой хаты лунатиков. Настя неосознанно поправила платок на голове, по девичьей привычке провела пальцами по черным бровям, оглянулась на пустынную улицу и свернула на тропинку, ведшую через огороды. И будто окунулась в иной мир, в зеленое царство теплой свежести и созревания, где все дышало благостным покоем. Да, засуха не одолела приусадебные участки. Знали крестьяне, что если умрут огороды, быть тяжкой беде. И по вечерам ведрами таскали воду из бужанки и из колодцев. С одной стороны, узкой тропинки вздыбился частокол тонких шестов, по которым спиралями взвихрились густые плети фасоли. Чувствуя свободу и пространство, фасоль горделиво распушила желтоватую, будто опившуюся солнце листву, в ее зыбкой тени устало свисали крупные бугристые в бордовых пятнах стручья, с другой стороны дремала в горячем дыхании дня стена конопли. Ее терпкий пряный запах дурманил Насте голову. Тропинка, заюлив через стоящий по колено в картофельной ботве жидкий сливняк, облепленный дымчато-голубыми плодами, протискивалась затем между помидорными грядками. Даже привычный глаз радовало здесь ярко-красное благолепие спелых помидоров. Крупные, бокастые, они лоснились на мохнатых, с жухнущей листвой кустах, подвязанных к невысоким кольям соломенными перевяслицами. Казалось невероятным, как эта черная земля способна рождать такое цветистое чудо, наполненное сочной мякотью и неповторимым ароматом. Будто несметное семейство зеленых спрутов царствовало на огородах тыква. Нагло перешагивала она через кусты картошки и смородины, через помидорные грядки, дерзко вскарабкивалась ребристыми, колюче-шершавыми жгутами на стволы слив и вишен, распускала тонкие хлысты щупалец, которые, хищно ухватившись за ветви, затем скручивались в тугую спираль и поднимали вверх все растение с огромными, как лопухи, листьями, с ярко-желтыми цветами, с разбухающими тыквинками. Застилая простор взгляду, толпились по краям огородов подсолнухи. Сгорбившись и задумчиво склонив отяжелевшие головы, они еще не сбросили с себя золотых венцов, но навсегда охмелевшие от соков земли уже не в силах были подставить солнцу свой желтый махор. Шагая по тропинке среди буйства огородной зелени, Настя словно растворилась в ней, перестав ощущать себя и свои чувства, будто находилась в сладком сне и упивалась молитвенным гимном, который пела природа труду человеческому. И как во сне вдруг увидела впереди калиновый куст, рдевший под солнцем рясными гроздьями и судорожно вздрагивающий от глухих ударов топора. Настя встрепенулась, с замершим в груди воплем, видя перед собой никшую в смертном часе калину. Она побежала вперед, готовая, кажется, собой заслонить беззащитный куст от хищного железа. Когда подбежала, к ее ногам, взмахнув красными руками, упала густая ветвь. Под кустом Настя увидела Серегу. Он стоял на одном колене и пригибал новую ветку, чтобы удобнее было замахнуться топором. — Что ты делаешь, лунатик поганый? — истошно закричала Настя. Испуганно опустив топор, Серега вскинул на Настю маленькие, опушенные белесыми ресницами глаза. Лицо его было усеяно крупными веснушками, которые казались на загорелой морщинистой коже почти черными, а облупленный нос словно вобрал в себя весь румянец Сереги. Настя опомнилась. По-детски жалко улыбнувшись, она обессиленно села на затоптанный край чесночной грядки и оглянулась вокруг оживающим взглядом. Заметив недоумение и обиду в глазах Сереги, виновато засмеялась, уткнув лицо в подобранные колени. — Ты что, совсем спятил или калиновки налокалась? — хрипло спросил Серега. Бросив топор, он встал на ноги, высокий и тощий. Заметно прихрамывая, подошел к оконному проему в шлакобетонной стене строящейся хаты, взял лежавшие на подоконнике сигареты. — Да, Сергей, сдурела я, — со смехом ответила Настя. И уже со строгим недоумением спросила, указав на калину, — зачем такую красоту губишь? Не торопился Серега с ответом. Сердито сопел, обслюнявил конец сигареты, затем прикурил и холодно сказал. — Значит, есть надобность. — Какая? Насте уже было безразлично, зачем рубят калину, не ее ведь, но не знала, как погасить обиду Сереги. А он также сухо ответил, веранду здесь решил пристроить. А раньше о чем думал? Просчитался в планировке. А без веранды нельзя, теперь каждое лето в село дачники ломятся. И кто сюда пойдет в такую даль от речки? Найдутся. Рядом лес с ягодами да грибами. Серега, вдруг отшвырнув сигарету, и зло сплюнув, уставил на Настю озверелые глаза. — Так значит, лунатик поганый? — хрипло спросил он. — Прости, Сергей Кузьмич, нечаянно вырвалась, — с покорством ответила Настя. — За нечаянно бьют отчаянно. Серега снова сплюнул, поднял топор и, заметно вывертывая наружу носок покалеченной на войне ноги, подошел к Калине. В удар эта пора он вкладывал, казалось, всю свою злость. Шутейная молва села, как едучая краска, окатит человека и ходить ему клейменом до конца дней своих. Так случилось в 30-е годы и с Кузьмой Грицаем, когда он симулировал страшную и непонятную хворь, лунатизм, чтобы иметь возможность, будто в приступе болезни, бродить ночами по колхозному хозяйству и заодно подбирать в свой бездонный мешок то, что плохо лежит. Много ветров с тех пор прошумело над Кахановкой, а люди по-прежнему зовут Кузьму лунатиком, позабыв, что носил он когда-то добрую украинскую фамилию Грицай. Но не только одного себя обрек Кузьма на бесфамильность. Внукам и правнукам, видать, тоже придется расплачиваться за грехи прародителя. А уж родному сыну его, Сереге, по всем законам сельских обычаев надлежало быть самым первым наследником отцовской уличной клички, а потом уж и Серегиным детям. Серега обычно с мудрой иронией относился к своему прозвищу. Лунатик так лунатик. Но услышать такое от Насти, за которую Наталка, жена Сереги, вот уже сколько лет насквозь, кажется, прожигает его своими скорбно-темными глазами. «Перестань индючиться!» — сердито и властно прикрикнула Настя на Серегу, когда тот отволок в сторону поверженный куст калины и подошел к ней. Затем мягче пояснила. «Ну, сама не понимаю. Туман нашел какой-то. Увидела, что губишь калину, подумала, что мою, под моей хатой. Тю!» Серега недоверчиво засмеялся. Испугалась, что не на чем будет самогонку настаивать. — Ага, — уклончиво согласилась Настя. — Садись рядом, дело к тебе есть. И она поведала о своей беде. — Значит, не хочешь с ярчуками родниться? — с удовлетворением спросил Серега. Он смертной ненавистью ненавидел Павла Платоныча, ибо не умел прощать людям того зла, которое сам же когда-то причинил им. — Не хочу. Не пара Андрей Маринки, — ответила Настя. Из-за угла дома неожиданно вывернулся старый Кузьма, отец Сереги. От дьявольского вида Кузьмы, какой он имел когда-то, ничего не сохранилось. В прошлом черная густая борода — начинавшаяся от самых скул, сейчас выленила и обветшала, голова высохла, отчего лысый череп казался непомерно большим, глаза глубоко провалились и вроде стали ближе друг к другу, а длинный нос истончился, но зато еще больше налился багровой синевой, войдя в резкое противоречие со всем могильным ликом старца. Кузьме далеко за 70. Но, несмотря на почтенный возраст, он не потерял веселой бойкости нрава и греховного отношения к жизни. Кузьма давно свел дружбу с самогонкой и ходит по селу всегда оживленной, настроенной к обстоятельным, с философским уклоном, разговорам. По плутоватому взгляду Кузьмы Настя поняла, что он подслушал ее разговор с Серегой. Старик и не скрывал этого. — Где же ты, Настюшка, отыщешь лучшего зятя, чем Андрюха? — спросил он елейным голосом, в котором сквозили ирония и удивление. — Маринка еще молода, а свет большой, — с легким раздражением ответила Настя и незаметно толкнула Серегу локтем в бок. — Шли бы вы, тату, домой, — недовольно пробурчал Серега. — Помолчи. И Кузьма снова обратился к Насте. — Вот пока Маринка молода да гарненька, пущай не зевает. Девчат же в селе, как блох в старой овчине. А хлопцев — черт тьма. Для Маринки найдутся, когда время придет. Настя обиженно поджала губы. — Значит, решила. Высохшей рукой Кузьма рассек впереди себя воздух. — Решила, диду. — Тогда слушай меня. Старик удобно уселся на сосновый чурбак. Помощи тебе от Сереги в этом деле, что от черека радости. — Ну, тату! — Серега поморщился, как от зубной боли. — Замолкни. Я тебе тут слова не давал. — Так слухай, Настя. Ежели поставишь мне хороший магарыч, в один день сделаю такое, что у Маринки и у Андрея это самое... Как ее зовут? — Ага. Любовь. Исчезнет, как дым на ветру. «Что же вы такое сделаете?» Губы Насти кривились в снисходительной улыбке, но в глазах мелькнула заинтересованность. «Так будет бутылка твоей калиновки?» «Да хоть две», — засмеялась Настя. «Две не надо, лишнего не беру». Кузьма передвинул чурбачок в тень от стены дома. «Ну так вот. Старинный это способ, но категорически верный. Есть такая трава, сухотка. Какая она из себя и где растет, не скажу, это мой собственноручный секрет. Если корень сухотки выкопать на закате солнца, высушить и подмешать в борщ или кашу, или другую еду, к примеру, в вареники, и накормить из одной миски девчину и хлопца, то эту самую любовь между ними как рукой снимет. Глядеть друг на друга перестанут. Усохнет любовь, потому как трава называется сухотка. А если они помрут от той сухотки? Глаза Насти округлились в страхе. Не помрут, ручаюсь. Меня самого в молодости кормили этим корнем. Не, чтоб я свою доченьку... Серега в это время толкнул Настю под бок, дав понятие, что спорить со стариком бесполезно, и Настя круто изменила тон. Впрочем, треба подумать. Может, и правда дело вы предлагаете? — Дело? Ей же бо дело! — воодушевился Кузьма. — Всю жизнь благодарить меня будешь. — Ну, так искать сухотку? — Ищите. — А я тут с Серегой еще посоветуюсь, — сдерживая смех, ответила Настя. Кузьма бросил на Серегу хитрый взгляд, поднялся с чурбачка и зачем-то опять вынес его на солнце. Собираясь уходить, сказал... вас бы тоже не мешало обкормить сухоткой. Да, боюсь, уже не поможет. И зашагал по тропинке. После ухода Кузьмы Настя долго смеялась, лукаво посматривая на Серегу. Лениво посмеивался и Серега. Но оба не подозревали, что старый Кузьма, знавший немало старинных секретов, всерьез вознамерился осуществить свою затею. «Ну так что же ты посоветуешь?» Перестав смеяться, спросила Настя. — Надо подумать. Серега вдруг стал мрачным. — У меня беда пострашнее твоей. — Что случилось? — Опять в район вызывали, — Зачем? — Все тянется история с учителем. — Спрошу. — Неужели судить тебя будут? — Да нет. Расспрашивали о Христе, жинке Степана да о сыне его Иванку. Не верят, что я видел, как учитель с двумя полицаями арестовал их. — Вот горе! — Настя глубоко вздохнула. — Но ты правда видел, как увозили их? — Видел. Везли мимо нашего подворья на телеге. Оба умолкли, погрузившись в мысли о том, что давно отгрохотала война, давно истлели в земле ее жертвы, а среди живых людей не умирает боль, родившаяся в те страшные годы. Серега-лунатик ощущал эту боль особенно остро, когда ловил на себе осуждающие взгляды сельчан, понимал, что учитель прошу, тяжкий крест для него на всю жизнь.